Глава 5. Ирина Орлова. Кресло оказалось гражданского образца, с широчайшими возможностями настроек положений спинки, поясничного упора, сиденья и подставки для ног, а также сотней режимов релаксирующих и тонизирующих программ, мультимедийным центром, терминалом компьютера, блоком внешнего управления и тому подобной дребеденью. Подключив к креслу свой комп, Ирина скинула на него свои любимые настройки. Потом подтвердила необходимость изменения формы и поняла, что ей жутко неудобно. Конфигурация, оказавшаяся оптимальной еще недавно, при нынешних габаритах создавала ощущение прокрустого ложа. Закусив губу, она отменила выполнение заданной программы и, вернув настройки к базовому варианту, просто откинула спинку назад и уставилась на человека, возникшего в дверном проеме. Мужчина выглядел как тяжелый танк и двигался так же. Только вот ощущение неудержимости от него не чувствовалось. Затравленно осмотрев практически пустой конференц-зал, он как-то отстраненно кивнул Ирине и, слегка сгорбившись, сел поближе к дверям. «Видимо, такая же, как и я, жертва проекта», – подумала девушка, стараясь не смотреть на здоровяка. Сразу видно по росту, мышечному корсету и по отсутствию радости в глазах. После здоровяка в помещение ввалилась группа необычайно деловитых офицеров обычного роста, сразу же занявших места на возвышении. Потом заявился майор Родригес, а вслед за ним начали заходить остальные товарищи по несчастью. Большинство ребят, на мгновение замерев у входа, старались как можно быстрее усесться, желательно подальше от подчиненных Родригеса, и при этом двигались так, как будто хотели скрыть свои габариты, вжимали голову в плечи и слегка сутулились. Впрочем, это помогало мало. Каждый из парней, прошедших эти самые мутации, выглядел в полтора раза выше и шире тех, кто в данный момент с пеной у рта обсуждал какие-то животрепещущие вопросы. То, что один из громил девушка, Ира сообразила не сразу, а только тогда, когда непонятно с чего улыбающийся ей парень рухнул в соседнее кресло, а под его кителем заходила ходуном довольно крупная женская грудь. «Элен!» Не успев сесть, представилась соседка и снова улыбнулась. «Ирина!» Орлова кинула взгляд в сторону входной двери и замерла. На пороге конференц-зала стоял он, мужчина ее мечты. На первый взгляд парень мало чем отличался от тех ребят, которые уже заняли свои места по эту сторону невидимого барьера между учеными и теми, кто пришел в проект «Демон» не по своей воле. Такой же высокий, мощный, резкий, с широченными плечами, бычьей шеей и развитыми грудными мышцами, белобрысый, коротко стриженный. Отличия крылись в мелочах, в пластике и нереальной текучести его движений, в чертах лица, в выражении глаз, во взгляде, которым он окинул зал. Несколько секунд, потребовавшиеся ему для того, чтобы добраться до выбранного кресла и сесть, показались Орловой вечностью. У нее пересохло во рту, перехватило дыхание и потеплело в животе. Прислушавшись к своим ощущениям, девушка чуть не выругалась вслух. За все 8 лет учебы она ни разу не ловила себя на таком откровенном желании. «Господа курсанты!» – прервал ее раздумья голос майора Родригеса. «Вторая часть нашего эксперимента завершена. Все вы прошли начальную адаптацию к новым возможностям ваших организмов и теперь способны приступить к следующей фазе проекта «Демон». Вдаваться в подробности стоящих перед вами задач я не буду. Этим займутся ваши инструктора. Я хочу озвучить несколько важных нюансов. Итак, с сегодняшнего дня вы должны забыть о том, что вы – индивидуальность и обязаны начать работать в команде. У каждого из вас появится напарник, которому вы будете доверять как самому себе. Я мог бы вам сказать, что мне плевать на ваши желания, эмоции, комплексы и по-армейски тупо заставить выполнять приказы, но я не буду кривить душой. Мне не наплевать. Все время, которое прошло с того дня, как вы начали заниматься со своими личными тренерами, наши психологи работали над идеальным с их точки зрения составом боевых двоек. В итоге пришли к тому, что я вам скоро озвучу. Увы, в процессе компоновки пар возникли некоторые трудности. И преодолеть их без вашей помощи у нас не получится. Трудность первая. Каждый из вас – лидер, привыкший принимать решения и вести за собой других. По определению, лидеры не очень хорошо чувствуют себя вторыми номерами. А в проекте половине из вас придется стать ведомыми, то есть добровольно отказаться от привычной модели поведения. Я понимаю, что это будет нелегко, но других вариантов у нас нет. Рассказывать вам о просчитанной нами модели взаимодействия внутри и между парами я пока не буду. На занятиях по тактике специальной подготовки вы сможете вникнуть во все эти вопросы самостоятельно. А пока просто поверьте мне на слово и приложите все силы для того, чтобы каждая из пар максимально быстро стала единым организмом. Кстати, каждый из вас периодически слышит некие голоса. Это результат мелких пробоев одной из пока не активированных функций ваших БК. Если говорить на доступном языке, то после ее включения вы сможете общаться между собой без использования штатных средств связи. Дальность общения пока невелика, что-то около 5 километров. Но зато она не экранируется и не глушится ни одним из известных способов. Трудность вторая, которая меня беспокоит. Новость о том, что у нее будет напарник, вызвала у Иры легкий приступ паники. Вероятность оказаться в паре с ним составляла всего 11%. А перспектива круглые сутки видеть рядом с собой кого-то другого радовала не особенно. Поэтому, услышав, что майор закончил перечисление всех тех проблем, которые, на его взгляд, станут серьезными препятствиями в будущих тренировках, и готов озвучить состав боевых двоек, она зажмурилась и перестала дышать. «Итак, составы двоек», – еще раз повторил Родригес, сделав небольшую паузу, сверился со списком в голограмме монитора и почему-то тяжело вздохнул. Первая. Игорь Семенов, Гельмут Шварц. Вторая. Элен Вильямс, Гарри Форд. Третья. Вольф Краузе, Рикки Конти. Четвертая. Яков Гашек, Марк Гомес. Пятая. Виктор Волков, Ирина Орлова. Каждой выделен жилой блок, в котором вы ни на минуту не сможете оказаться предоставленными сами себе. Все, что вы будете делать на протяжении всего времени проживания в комплексе, вы должны делать вместе. Мало того, каждый из вас обязан стать для напарника личным преподавателем. Программы учебных заведений, в которых вы обучались до проекта, во многом отличаются друг от друга. А кондиции, которых вы должны добиться к окончанию курса подготовки, не подразумевают деления на штурмовиков, истребителей, оборотней или планетарный десант. Если ваш напарник лучше вас пилотирует истребитель, но хуже стреляет, умрите, но подтяните его к своему уровню в стрельбе и помогите ему научить вас чувствовать боевую машину. Виктор Волков. Виктор Волков. Услышав имя и фамилию будущего напарника, Орлова мысленно усмехнулась. Вероятность оказаться в паре с понравившимся ей парнем выросла, но не намного. Волковым мог оказаться любой из 8 сидящих перед ней парней. Нет, на любителей косметического морфинга они не похожи, так что можно отсеять темно... Додумать эту мысль до конца Орловой не удалось, так как Родригес слегка повысил голос. А сейчас майор Диккенс проводит всех вас в ваши новые апартаменты и выдаст карты доступа к жилым блокам, терминалам и транспорту. В терминал каждой двойки загружен график подготовки. Прошу соблюдать его неукоснительно. Да, кстати, все зачеты, которые вы будете сдавать, сдаются тоже двойками. И провал одного из пары означает общий незачет. Мы готовимся к войне, а оценок 3 или 4, ну, смерти, как вы понимаете, нет. И еще, всем вам присвоено звание лейтенант. Авансом. И его придется отработать, но потом. Так как на ближайшие полгода ваша единственная задача – тренировки. Все, все свободны. Вскочив на ноги и дождавшись, пока все старшие офицеры покинут конференц-зал, новоявленные лейтенанты начали знакомиться. Яков Гашек, первый номер 4-й двойки, подал голос парень, сидевший впереди и слева от Орловой. Марк Гомес, твой 2-й номер, тут же отозвался его сосед. Рты закрыть, за мной бегом марш! Майор, задержавшийся у входной двери, оказался тем самым Диккенсом, который должен был проводить будущих демонов до их жилых блоков. Выскочив в коридор самой последней, Ирина рванула следом за бегущими строем парнями. и постаралась догнать замыкающую, Элен. Впрочем, ускорение оказалось лишним, так как выделенные для них помещения располагались совсем рядом, в полутора минутах бега. «Вещи внутри, вот ключи. Сегодня отдыхаете». Вложив стопку карт в руку ближайшего к нему парня, майор развернулся на месте и быстрым шагом ушел по одному ему известным делам. «Да, разговорчивым его не назовешь», — ухмыльнулась Элен и, ткнув себя пальцем в грудь, добавила. «Элен Уильямс, первый номер второй двойки, пилот-истребитель. Приятно познакомиться», — скользнул к ней поближе черный, как смоль, негр с выбритой наголо головой. «Гарри Форд, пилот-штурмовик, второй номер второй двойки». «Игорь Семенов, белобрысый». Усыпанный веснушками парень с присплюснутым носом весело улыбнулся и добавил. «Истребитель. Первый номер первой двойки. Кто там мой напарник?» «Гельмут Шварц. Боевой пловец». Сосед Орловой по конференц-залу встал рядом с Игорем и ухмыльнулся. «Что? Расстроился, что не дама?» «Конечно, да. Вот стою и думаю, когда подавать рапорт о необходимости принудительной смены пола напарнику. Сегодня или все-таки завтра?» Задумчиво осматривая своего ведомого, пробормотал Семенов. «Подводный пловец. Нет, пловчиха, в купальнике. Сексуально». Ребята расхохотались. «Виктор Волков. Можно просто Вик. Оборотень-недоучка. Первый номер пятой двойки». Подал голос он. Ирина с трудом удержала рвущуюся на лицо улыбку. «Ира Орлова. Академия планетарного десанта. Пятая двойка. Второй номер». Что такое оборотень? Орлова знала не понаслышке. Сама когда-то сдавала тесты именно на этот факультет и не добрала 37 баллов до проходного минимума, получив 913 из 1000 возможных, которых с запасом хватило для поступления во второе по престижности учебное заведение ВКС – Академию планетарного десанта. Дня три после зачисления на первый курс она страшно завидовала тем счастливчикам, которые сумели набрать заветный бал и могли надеяться заслужить право носить нашивки этого сумасшедшего подразделения. Но потом, испытав на себе все прелести подготовки по программе бойца ПД, ежемесячно ища свою фамилию в списке отчисленных за непригодность и узнав, что программа обучения оборотней мрачнее раза в два, завидовать перестала и зауважала тех, кто умудрялся стоически приносить все то, чем их подчивали инструктора. И вот теперь перед ней стоял человек, который не только выдержал 8 лет этой каторги, но и стал одним из лучших на курсе. «Ладно, пожалуй, надо пойти и посмотреть апартаменты», закончив препираться с напарником, высказал трезвую мысль Шварц. «Кстати, предупреждаю сразу. Место у окна с видом на океан – мое. Учитывая то, что я не видел здесь ни одного окна, океаном, наверное, будет считаться санузел?» Без тени улыбки поинтересовался Семенов. «В таком случае я не против». Открыв дверь под номером 5, Ирина впала в ступор. Жилой блок состоял из одной комнаты, в которой единственным местом, дающим хоть какую-то иллюзию уединения, был туалет. Все остальное, включая душевую кабинку из абсолютно прозрачного пластика, напоминало аквариум. Нет, особой стеснительностью она никогда не страдала. Служба в армии давно выбила из нее все то, что мешало быть образцовым солдатом. Но жить в одной комнате с тем, к кому она испытывала сексуальное влечение, ей еще не приходилось. Виктор оказался на редкость тактичен и бесстрастен. Ни жестом, ни взглядом. Не выдавал своих тайных мыслей, которых у молодого, здорового и полного сил парня просто не могло не быть. Конечно, назвать себя моделью, особенно после того, что с ней сделали в комплексе, у Иры не поворачивался язык. Но с другой стороны, на протяжении всех 8 лет в академии недостатка мужского внимания она не испытывала. Поэтому первые недели после вселения в апартаменты она восхищалась выдержкой своего напарника и старалась не особенно действовать ему на нервы. Принимала душ стоя к комнате спиной и подбирая такой температурный режим, чтобы кабинка запотевала максимально быстро. Заниматься с Волковым в паре оказалось не менее интересно, чем прислушиваться к пробуждающимся в себе чувствам. Практически во всем, кроме стрельбы, он превосходил Орлову на голову. Например, работая с ним в спарринге, девушка первое время чувствовала себя игрушкой и дико расстраивалась из-за каждой допущенной ошибки. А он, почувствовав ее раздражение, спокойно останавливался, начинал движение заново и методично добивался того, чтобы Ира адекватно на него реагировала. Точно так же он относился ко всему остальному, будь то кроссы, работа на тренажерах, решение тактических или астронавигационных задач. Кропотливо разбирал каждую ошибку напарницы, Вик целенаправленно подтягивал ее до своего уровня. Впрочем, Ира и сама старалась работать на износ. И не только потому, что Волков ей нравился. Фраза, сказанная кем-то из ребят в коридоре возле тира, больно задела ее самолюбие. «Здорово, что ты не баба. Вот начнутся полевые занятия, и смешанные пары займут те места, которые им положены по определению. Последнее и предпоследнее. Кому нужны эти демоницы?» Определить личность автора изречения Ирине так и не удалось. Но уязвленная гордость заставила ее жить за тренажерами. Ведь демоны-мужчины изначально обладали большей массой и силой. Чтобы противопоставить им хоть что-то, ей приходилось рвать и мучить свое тело в таких режимах, что даже Виктор как-то заметил: «Ира, ну что ты так уродуешься? Чего тебе не хватает?» «Скорости, техники, знаний», – вздохнула она. «Со временем появятся». «Я не хочу со временем. Мне надо стать лучшей уже сейчас». «Уверена?» – без тени улыбки поинтересовался Вик. И, услышав ее утвердительный ответ, кивнул: «Хорошо, чем смогу, помогу». И не обманул. Первые сдвиги в уровне своей подготовки Орлова начала ощущать уже недели через три и почти во всех изучаемых на пару дисциплинах. Адаптировавшись к безумной пластике техники рукопашного боя оборотней и к возможностям, предоставляемым ей БК и новыми способностями организма, Ира стала чувствовать себя намного увереннее. Причем не только в спаррингах, но и во время занятий по ТСП, тактика специальной подготовки, а также при выполнении смешанных тестов, требующих согласованной работы мысли и тела в условиях замедления времени. Единственное, в чем Волков оставался недостижим, это в технике пилотирования. То, что он вытворял, оказываясь в рубке корабля практически любого класса, назвать иначе как фантастикой, не получалось. Он выигрывал все бои без исключения. Против одного или пары противников, на кораблях заведомо более низкого класса против более высокого. Казалось, что он не просто летал, а жил своим кораблем и чувствовал точки концентрации силовых полей и кратчайшие промежутки времени, необходимые для смены их конфигурации для отражения атаки не разумом, а кожей. Часть маневров, выполняемых им походя, не могли повторить даже Семенов и Вильямс. Без пяти минут пилоты и истребители. А штурмовик «Форд» вообще отказывался понимать, за счет чего летает управляемая Виком машина. По его мнению, то, что он делал, почти противоречило законам физики. Правда, Волкову все это давалось далеко непросто. Вваливаясь в комнату после очередного тренировочного дня, он не всегда дожидался своей очереди в душ. Иногда, выбравшись из кабинки, Орлова обнаруживала парня спящим и слегка расстраивалась. А потом, завалившись в кровать, начинала мечтать о его взгляде, прикосновении или поцелуе. Увы, мечты так и оставались мечтами. Виктор не замечал ее даже тогда, когда, решив, что ей необходимо увидеть в его глазах хоть искорку желания, Ира начала мотаться по комнате в одних трусиках, в душе сгорая от стыда и стараясь не вспоминать, что в академии ее называли «недотрогой». И продолжала это делать достаточно долго, пока, просматривая результаты контрольных тестов, не обратила внимания на первую страничку файлов, в которые обычно не заглядывала. Цифры, указанные там, убили ее на повал. Ирина Орлова. Рост 1,98 м. Вес 95 килограммов. «Дура! Что ты творишь? Да ему на тебя наплевать! Скажи, ну какой интерес можно испытывать к погрузочному роботу?» Мелькнуло у нее в голове, и Орлова начала принимать антидепрессанты.